«Хорошо, владыка Афанасий, я сделаю подарок Гедимину, только мне от тебя помощь нужна, нельзя это делать здесь, слишком много глаз вокруг, мне нужен закрытый двор, есть ли поблизости монастыри, где расположены конюшни, в которых долгие годы содержали лошадей, как же не быть, княже, в нескольких верстах от Владимира на реке Луга есть Зимнинский Святогорский Успенский монастырь, отсюда видать, вон он». Афанасий подошел к раскрытому окну, он размещен на святых холмах над речкой Луга, возле села Зимна. Проверить нельзя, но говорят, что сам князь Владимир еще основал. Там конюшня есть, ветхая, точно века стоит. Подойдет ли, значит, нам туда дорога. А нет ли, ваше высокопреосвященство, там кузни и несколько криц свейского железа. Княже, ты же бывал там. Непонятны мне твои вопросы, подозрительно зыркнул на него епископ. Прости, владыка, что сразу не сказал, а только как из беспамятства вынырнул, так замечаю, что некоторые вещи напрочь забыл. Тут помню, тут не помню. Видимо, стрела что-то в голове повредила. Эту отмазку профессор уже и Глебу Зеремеевичу говорил, и косо смотрящему на него Мечиславу, и тот и другой вроде проглотили. Бывает такое, у нас с лесов в прошлое лето мастер упал, что стену правил, так тоже все забыл, по сю пору не вспомнил ничего, заново жить учился, а вот навыки свои не забыл. Как был лучшим каменотесом, так и остался. Но то каменотес, княже, а ты как же? Тебе Господь государство доверил. Христиан, справишься ли обеспомятов? Нахмурился Афанасий и подошел поближе к Андрею Юрьевичу, в упор того разглядывая. Чего уж хотел разглядеть? Беса в глазах, один-то возможно и не справлюсь, а с вашей, владыка, и Божьей помощью и не с такой бедой совладаю. Тем более, что всплывают закрытые воспоминания. Молиться буду о твоем здоровье ежевечерне, сын мой, не попустит Господь землю сиротой оставить. Событие 23. Делит стабилитимпус. Веселое время. Идею прямо сейчас из земли в конюшне получить селитру винограда по зрелому размышлению отодвинул. Слишком много вокруг глаз и ушей. Нельзя такую страшную тайну, как порох, сейчас раскрывать всем, кому попало. Так что... Поташ у него уже неделю почти лежал в деревянных бадьях и ждал свою очередь, а остатки производства вывезли на поля, которые принадлежали боярину Глебу. Хитрован, а по селитре, надо было найти укромное место. И тут Афанасий предложил замечательную идею. Женский, обнесенный мощной стеной, монастырь, расположенный на реке, но не в самом Владимире, идеальное место. Так там еще и вековая конюшня есть и кузница. Все, что нужно, в одном месте собралось. Кузнецы как раз закончили с ремонтом броней и кольчуг, что привезли на вазах из-под Каменца, и пришли к Андрею Юрьевичу с просьбишкой выдать им еще свейского железа, чтобы повторить хоролужный меч. Не, Ероха, не будем бы повторять им. Не так, конечно, чуть погодя, начнем мы хоролужные мечи делать и даже с двусторонней заточкой. Нужно будет только придумать, как вторую сторону от жара угольев защитить. Но придумаем, не бойтесь. Но вот сейчас мы с вами попробуем еще одну диковину сделать. Черный булат. Разве возможно такое? Выдохнул только через минуту коваль. Нет, у нас пока нет огнеупоров. У нас нет материалов, которые выдержат длительное время такие температуры. Потому, мы сделаем как бы черный булат. Он будет хуже настоящего. Только в мире всего несколько человек, что владеют мечами из настоящего черного булата, и потому, сравнить некому. Ну и не намного хуже будет наше изделие. Что нам нужно делать, княже? Вытянулся кузнец. Для начала вам нужно дурочку повалять. Что, княже? Я в Зимнинском Святогорском Успенском монастыре буду готовиться пока, а вам выдадут свейского железа несколько криц. Нужно их как следует проковать, а потом вытянуть из них проволоку. Умеете? Кольчугу делали, знамо дело. Непростая работа, а токма осилим, за всех своих кивнул Ероха. Теперь следующий шаг. Нет, объясню. В проволоке кристалл. Ну, частички, из которых состоит железо, помните, вам рассказывал, располагаются именно при вытяжке по-другому. Но нам кольчуга и проволока не нужны. Нам просто нужно получить правиль частички в нужном порядке разложить. Когда сделаете проволоки, по весу как на две сабли, то разрубите проволоку на куски в локоть длиной, сверните жгутом и в горн, а потом нужно эту веревку стальную проковать до однородного состояния. Ну, а дальше, все, как и в прошлый раз, делали, только насечек делать не надо, и не 50 повторов, а 30 хватит. После 30-го изготавливаете заготовку на саблю. Ее также закаливаете в подогретом масле и после охлаждаете точно так же с печью. И делаете саблю. Как сделаете, то приезжайте в монастырь. Я как раз подготовлю необходимые материалы для превращения этой сабли в черный булат. В монастырь женский Андрея Юрьевича вместе со все тем же подаренным медным котлом и деревянными бодейками с влажным поташем привез сам епископ Владимирский. С ним же приехали 5 здоровеньких таких монахов, которые дальше весть процессы проводили. «Нужен ли я тебе еще, княже, а то дел накопилось множество, а спихнуть не на кого?» Когда разгрузились, отвел в сторону Виноградова епископ. «Нет, справимся». «Ага, ну, как себе это профессор представлял, сейчас разведут под котлом огонь, зальют воду, половину примерно, и начнут совковой лопатой срезать пропитанную за много десятилетий конской мочой почву в конюшне и в кипящую воду кидать. Потом через мешковину отфильтровать, назад в котел и следующую порцию пропитанной селитрой земли. Виноградов даже сходил и по земле поползал, вонь страшная от коней, но, бинго, даже наружу горошинки селитры вылезли. Сразу начались проблемы. Совковой лопаты нет, а просто лопата есть, есть, принесли. Больше всего это деревянное весло от коней напоминало, а железные, железные, брови у всех 5 монахов спрятались в волосах, лоб исчез. Нам ли бояться трудностей? Ковыряйте ножом и таскайте в катках. Приноровили сейчас и через 3 примерно 10 литров мутной грязной воды получили. Начали понемногу усыпать поташ и перемешивать. В общем и целом, процесс получения 10 примерно килокалиевой селитры занял 2 дня. Кузнецов еще не было и процесс решили углубить. Грязную селитру вновь растворили в кипящей воде, отфильтровали через несколько тряпок и опять испарили. Ну, не белоснежная, один черт серая получилась. В это время и кузнецы появились. Принесли саблю. Андрей Юрьевич попытался ее согнуть. Чуть поддалась, но толстовато. Можно сделать тоньше и тогда точно пружинить будет. Но сейчас сабли в моде толстые, почти мечи. Подаришь Гедимину такую тоненькую саблю, а он ее за игрушку посчитает и обидится. Нет, раз так выглядит оружие сейчас, то пусть такое и будет. Осталось главное, ковали, нужно сделать ее черной. Чем сейчас и займемся. Событие 24. Демонстратия от Ацулас. Очевидное доказательство. Все же он не настоящий князь. Нету в нем природной властности. А еще с этим булатом чуть изменил порядок прогрессорства. Нужно было сначала самогонный аппарат сделать. Спирт хоть градусов 70 получить. А тут спешка это. Одним из этапов получения черного булата является обезжиревание. А у него нет ни соды, ни спирта. Пошел профессор к настоятельнице монастыря игуменье Лукерье. «Матушка Лукерья, дайте нам кувшин вина». «Нету, ни к лицу невестам Христовым вино пить». Но глаза карга старая отвела. «Я заплачу», теперь глаза забегали, но раз уж сказала «а», то и пришлось озвучить. «Нету, оставь меня, князь, в покое, тяжко мне», и задрав подол улетучилась. А время идет. Пришлось сажать одного из монахов на коня и отправлять к епископу. Нужно где самое крепкое вино. А еще раз игуменья хворая, то и масла несколько ведер, лучшего, а то найди потом. Афанасий приехал сам и рычал на матушку Лукерью 10 минут, но приехал с вином. Андрей Юрьевич попробовал, не больше 10-12 градусов. Ну, да пойдет. Пока это все длилось, кузнецы без дела не сидели. Они, как и приказал им князь, прибыли с небольшими мехами, и теперь под котлом, в который засыпали всю селитру, разводили огонь. Там, чтобы расплавить селитру, и чтобы процесс прошел нормально, насколько помнил профессор Виноградов по опытам в Златоусте, нужна температура в 350 градусов Цельсия. Развели огонь под котлом, когда разгорелся, сыпанули туда угольев и стали воздух нагнетать. Когда селитра расплавилась, облили саблю вином, протерли чистейшей льняной тряпкой и сразу сунули в кипящую селитру. «Так, Ероха, я пока с его высокопреосвященством поговорю о наших с ним делах, а вы огонь поддерживайте. Сабля должна находиться в расплаве немногим более часа. Можно время от времени ее вынимать и цвет проверять. И смотрите, стенок сосуда сабля не должна касаться. Кирпич, тот, что я вам дал, на дно кинули. Знамо дело. Ну, все считайте до 4000. Как досчитаете, то вынимайте и меня зовите». Время было, и Андрей Юрьевич отошел к стоящему у коновязи епископу Афанасию. «Все это ты, княже, тоже в ромейских книгах в детстве в Галиче прочел?» Как-то эдак скривившись подозрительно полушепотом спросил владыка Афанасий. в них, и ведь забыл все начисто, а теперь вспомнил, что другое забыл, а детство вот вспомнил. Щуриться епископ перестал, опять прямо буркалами своими в глаза Виноградова вперился, но недолго в гляделки играли. Отвел глаза Афанасий и креститься принялся. Должно быть, то промысел Божий. Сдается мне, те знания рамейские из книги, что ты вспомнил, важнее в сотни раз, тех, что позабылись. Не иначе как Вседержитель решил земле русской такой подарок сделать. А много ли еще было в той книге? Я слышал, ты галичанам белую глину заказал и камень черный, и воск горный, и масло земляное. Для всего этого тоже применение есть? Было там про это? Было. Прямо вся книга перед глазами. И много чего там. Удивительные знания. Точно промысел Божий. Вечером до полуночи молиться буду, благодарить Господа. Тебе-то, князь, некогда. В делах все и поправиться мы тебе не даем. Ничего, Господь заметит рвение. Еще отблагодарит. Надеюсь, почти шепотом произнес Андрей Юрьевич и пошел готовить вторую операцию. Тоже не подготовился к ней как следует. Хорошо, что решил часть поташа попробовать в дело пустить. Вот сейчас и пригодился продукт, что получили 2 дня назад. Правда, весь истратится, но теперь опыт есть, повторят. А получили они обычное калиевое жидкое мыло. В этом вопросе Виноградов специалистом не был вообще, потому просто вливали льняное масло по чуть-чуть в сырой поташ и перемешивали долго, потом снова вливали. В результате через мешковину потом отжали и дали отстояться. Получилась вполне себе мылкая серая жидкость чуть гуще киселя. В закромах у боярина Глеба нашелся почти такой же медный котел, чуть меньше, но сабля влезет. Сейчас под ним тоже развели огонь, тут мехов не надо, обычно мыльная вода должна закипеть. Концентрацию профессор не помнил, потому в котел бухнули все жидкое мыло и долили водой. Дров и древесного угля не жалели, и вскоре мыльная вода забулькала. 4000, княже, 4000. Заорал, как ужаленный Ироха. Чего ты кричишь? Бери аккуратно саблю и потихоньку, медленно окунай ее в мыльную воду. И глаза береги, сабля же раскалена. И ведь сглазил. Посмотреть этому товарищу захотелось, энтузиасту, прости Господи. Капли мыльной воды брызнули на лицо Ирохе, и он заорал, но тут отдать должное нужно. Не человек, кремень, орал, а саблю не выпустил, пока полностью ее не погрузил медленно в булькающий котел. Считайте до 600, и приготовьте первый бак. Селитру из него вон в бадьи выливайте, водой ополосните и масло льняное заливайте. Вообще, конечно, лучше иметь 3 емкости, но чего не нашлось под рукой, так это 3-го большого котла. Ну, в принципе, особо спешить некуда. Селитру разлили по бадьям, котел ополоснули на несколько раз водой и залили 3 ведра льняного масла. «Мехами работайте, черти!» — прикрикнул князь на глазеющих со стороны, как Ероха лопухами себе рожу вытирает, Кузнецов. Те бросились к мехам, котел-то горячий был, так что минут через 10 масло уже кипело. Туда черную саблю и сунули. «Считайте до 200-й вынимайте, 200!» Втроем заорали кузнецы. Ероха бы тоже заорал, но его увела матушка Лукерья в покой к себе, мазь на ошпаренную физиономию нанести. Все, вон на ту ветку повесьте и пусть висит, и не трогать до полного остывания. Потом льняной тряпочкой протрите. Епископ подошел к раскачивающейся под небольшим ветерком черной сабле. Да, князь, такой подарок стоит дочери князя Гедимина. Я не воин, а слуга господа, а и мне захотелось такую иметь. Ну, сделаем. И не думай, искус это, не вздумай. Черная вороненая сабля и правда взгляд притягивала. Черный булат выглядит не так, там видны кристаллики что ли, но тут тоже красота. И главное, что повторить в это время ни один человек в мире не сможет. Лепота. Лепота-то какая? Добрый день, уважаемые читатели. Кому нравится книга, нажимайте на сердечко, вам не тяжело, а автору приятно. Награды тоже приветствуются. Оставляйте комментарии. С уважением. Андрей Шопперт, глава 9, событие 25, от Ацулас, наглядно, воочию, перед глазами, зримое подтверждение того, что как аукнется, так и откликнется ожидало Андрея Юрьевича по возвращению в замок во Владимире, и это было 3 за 3 дня последних. Во дворе, прилично его загромоздив, стояло 5 вазов с серыми коньями. Виноградов сразу не понял, он ведь Калин видел только в виде белого порошка, подумал, что опять чугун привезли, а оказалось вон и чё, из самбара притараканили белую глину, а времени прошло всего ничего, стало быть, не вновь копали, а готовую загрузили. Лошадки такие же хилые, как и прошлые, А значит, около 2 тонн калина привезли. Вот и решай, что важнее: домницу устроить или попытаться фарфор получить. Хотя, для фарфора еще 2 ингредиента нужно, и их получить, не переплавив чугун, почти невозможно. Нужен песок, превращенный в пыль. То есть нужна чугунная ступка с пестиком, тоже чугунным или даже стальным, и не одна нужна, а десятки, чтобы посадить в 3 смены людей, и они из песка получали бы порошок. Второй ингредиент тоже нуждался в ступках. Это костяная зола, также превращенная в пыль. Рано думать о фарфоре. Еще и костей нет, не то, что золы. Глеб Зиремеевич, завтра прибудет Гедимин. Ничего этого он увидеть не должен. Отвезите возы в женский монастырь, в тот, где мы сегодня были, разгрузите там глину и отправьте возы назад. Возчиков накормить, о лошадях позаботиться. Выдай возчикам по куску ткани на портки или на рубаху. Пусть в следующий раз сюда едут не как на котором, чтобы не наказание была поездка во Владимир для них, а награда. Да и с собой дай еды на пару дней, так не напасешься. Боярин, я разве просил мой указ обсуждать? Склонил голову к плечу Андрей Юрьевич и сморщился. Рана на виске задела за стоячий воротник свитки. Глеб Зиремеевич не обкакался от страха, а бурча под нос чего-то про нищету, что их в скорости ожидает, стал отступать. Стой, боярин. Плотника мне пришли и каменщика нет, гончара я. Ладно, и каменщика, и гончара хорошего, и этих одевать и кормить, но поклонился, мол, будет сделано, и выскочил за дверь, пока у сбрендившего князя новых приступов щедрости не случилось. Гедимин прибыл по местным меркам с целым войском. Он был в Белостоке со своей малой дружиной и с ней уже в гости ка. Знатоком родственных отношений Виноградов не был, но если поразмыслить, то если его дочь замужем за его сыном, то это сваты, наверное. А если он женится на его дочери? Блин, опять забыл имя. На Авдотью похоже. Если он женится на Авдотье этой, то станет зятем Гедимину, а литовец будет тестем. В сумме получается, сватский тесть. Так этот свататесть прибыл с малой дружиной во Владимир. Может, она и малая, но это 100 всадников. Построились они во дворе замка, спешившись. В 4 ряда построились. В первых рядах стояли вооруженные дружинники. В правой руке они держали копья, в левой – щиты, мечи болтались у пояса. Их сильные тела прикрывали кольчуги, на головах сверкали под солнечными лучами шеломы. У многих шеломы закрывали переносе, и от этого лица казались еще более суровыми. Воины, чего уж, за ними виднелись лучники. Эти были только в кольчугах легких и меховых шапках, все в сапогах, и первый ряд, и второй – но, как заметил профессор, и у этих каблуков не было. Нужно будет после отъезда Гедимина позвать сапожника и показать ему, как нужно сапоги шить. На поясе у Гедимина болтались те самые простые деревянные ножны, обтянутые кожей, и из них торчала деревянная, обвитая серебряной проволокой, частично рукоять хоролужного меча. Ну, а чего? Какой воин расстанется с такой игрушкой? Мечислав с другой стороны двора выставил княжескую сотню. Ну, что можно сказать? А сказать можно, что выглядели владимирцы точно не хуже. Щиты были с большим бронзовым умбаном по центру, и он был начищенный, на солнце сверкал, как золото настоящее. Отремонтированные недавно кольчуги и брони были разномастными, но в целом стоимость доспехов ощущалась. Копий дружинники не взяли, а вместо этого мечи вынули из ножен и держали в руках. Шлемы на всех тоже сверкают в лучах поднимающегося над стеной солнца. «Позволь, брат мой Андрей, поблагодарить тебя за истинно королевский подарок», — Гедимин вынул из ножен сверкнувший цветами побежалости клинок и помахал им над головой под завистливые вздохи обеих дружин. Похваставшись, литовец бросил меч в ножны и полез к Андрею Юрьевичу обниматься, а после и целоваться. Брежнев с Ханиккером, блин, Виноградов его предупредить не успел, и тот, как хлопнет его по левому плечу, а потом бармицей прошелся по больному виску. Гедимин был примерно одного роста с владимирским князем, а профессор вывел его примерно, как 1,80 м. Здоровенькое такое тело ему досталось. Пришлось Андрею Юрьевичу стиснуть зубы, чтобы не застонать. Когда тестюшка будущий отошел от него, профессор махнул рукой, и в парадные красные штаны одетый иероха, на вытянутых руках протянул Гедимину очередные нищенские ножны с торчащим из них навершием железным. Смотрелось совсем блеклым. Разве может быть такой дар князю? Ропот пошел по рядам литовских дружинников. Гедимин не повелся на ропот, принял от коваля ножны, перехватил поудобнее и правой рукой вынул черную саблю. Событие 26. Доцинда дисцимус, дисцитур. Обучая, мы учимся. Уча, мы сами учимся. Черный Булат, Черный Булат, Харасан. Сначала шепот пронесся по рядам воинов, а потом и крики раздались. Обе шеренги воинов закачались, приблизились друг к другу, и даже окрики, редкие к тому же десятников и сотников, ничего не могли изменить. Ну, воины же все, а жизнь воина во многом зависит от того, что за оружие у него. Потому, полно легенд должно ходить среди них и про дамасские клинки, и про булатные. Вряд ли кто их видел, все же редкое и страшно дорогое оружие. Куда простому воину до таких высот заоблачных? Даже если вдруг в какой сече и одолеет он большого начальника у врага и у того окажется такая сабля или меч, так кто же простому воину, да даже сотнику, позволит такую ценную вещь себе оставить? Отберут, спасибо не сказав, и королю, генералу или князю, вон, отдадут. При этом могут и вместе с руками отобрать, точнее с головой, если придет в голову эту сопротивляться. Гедимин же стоял с вытащенным из ножен черным клинком и молчал, даже не шевелился, в ступор впал. Цвет получился у профессора великолепный, прямо сажа, и только кромка заточки на лезвии была стальной, выведенной до зеркала, тонкая не более сантиметра. И такой контраст, особенно, если от кромки солнце отражалось. Прими, великий князь Литовский, этот клинок в дар и как залог нашей с тобой нерушимой дружбы. Гедимин не сразу отреагировал на голос князя Владимирского, даже головой тряхнул. Черные длинные прямые волосы явно говорили о том, что ни к литвинам, ни к славянам он отношения не имеет. Вчера по дороге из монастыря во Владимир у Виноградова с епископом Афанасием разговор вильнул на интересную тему. Мол, а что за человек этот Гедимин? Видимо, не так как-то его Андрей Юрьевич задал, потому что ответ получил странный. Кто же теперь узнает правду, кто ее от кривды отличит? Все говорят, что Гедимин родной брат погибшего странной смертью князя Витяня и наследовал власть после его смерти. Вот как, то есть это не так? Подсел на вазок поближе к Афанасию профессор. Есть записи от видоков у меня, не я собирал. Нашли в соборе под, ну, неважно. Так в них говорится, что он был конюхом Витяня, сговорившись с женой князя. Они убили Витяня и сели царствовать сами. Не первый сей случай в истории, много таких в ромейских книгах найти можно. Как же, брат, когда князь Витянь волосами был рус, глазами светил и ликом приятен, а этот из татар, нос орлиный, волос черен, глаз карий, даже говор неправильный, не родной ему наш язык, из татаровей он, а герб его видел? Афанасий снизил голос до шепота. Это не наши знаки, это тамга татарская. Сейчас Виноградов смотрел на лицо великого князя Литовского и соглашался с епископом. На самом деле, славянином или даже европейцем Гедимин быть не мог. Андрей Юрьевич специалистом по нациям и народностям, живущим в XIV веке на территории будущего СССР точно, не был, но по стране поездил. Он бы князя Литовского отнес к кавказским народам. Почему-то золотоордынцев на картинках рисуют монголоидами. А кто-нибудь бывал в Казани или Уфе, видел крымских татар из тех художников? Ничего особо монголоидного профессор там не наблюдал. Тот же хан Узбек почти не воевал на территории Руси. Там воевал, на Кавказе, в Иране. Там брали пленниц, и они рожали детей, похожих на себя. Не с Монголии же они жен привозили, даже если поверить в то, что они выходцы из Монголии, в чем Виноградов сильно сомневался. «Где же взял это чудо ты, брат мой Андрей?» Отмер наконец великий князь Литовский. «Битва была у нас с братом моим ханом Азбеком возле крепости Кременец. Не мы победили, не татаровы нас, но токма они с поля ушли, все трофеи нам достались», подойдя почти вплотную к Гедимину, шепотом сказал Андрей Юрьевич, «и синий хоролужный меч там добыли, и черную саблю булатную. Будем мы, ежели бок о бок с тобой биться с врагами нашими, то и больше хабару добудем, а будем враждовать и того, что есть лишимся, ослабнув. Хорошо, брат мой, услышал я тебя, если и будут о чем споры у нас, то миром решать будем, но не будет крамолы между нами. Земля наша велика, и много у нас врагов, а ты, князь Андрей, бился с ними, аки лев, и был таким, как и твой прадед Мономах, грозен для врагов и непобедим в сече. С радостью отдам тебе в жены дочь свою Альдану. Много чего в сказках про пиры царские написаны. На самом деле это был ужас. В прямом смысле этого слова. В залу размером 20 на 6 метров набилось человек 30. Все здоровенные мужики. Все стараются перекричать друг друга. Каждую минуту встает очередной богатырь и начинает орать здравицу с кубком в руке. Одно только и радовало, что кубки серебряные, оловянные и бронзовые никто после опустошения об пол не бросал. Нет, тут же подавали слугам, откуда-то появившимся, которые быстро их наполняли. Где столько вина взяли? Хороший вопрос. Афанасий продал. Ну, как продал, поменял на обещание сделать ему большой меч хоролужный, который не стыдно будет послать императору Ромейскому, дабы повлиял он на синоты на патриарха Константинопольского, чтобы те вспомнили о том, что сиротствует кафедра во Владимире и прислали Томас ему Афанасию. Ну, тут желания епископа Афанасия и самого Андрея Юрьевича совпадали. Иметь своего собственного митрополита сейчас – это огромный плюс. У церкви есть деньги, она не платит дани никому, татарам не платит, в Константинополь тоже нет, так редко дары посылают, чтобы чего добиться, как вот сейчас. Фактически подчинение Константинополю формальность, а князья и бояре жертвуют церкви селища и деньги, плюс десятина церковная. Все эти деньги можно потратить на строительство монастырей, крепостей настоящих, и в них ремесла развивать за толстыми и высокими стенами. Какая польза князю? Элементарно, Ватсон. Там, где есть богатые люди, хоть бояре, хоть епископы, возникает сфера их обслуживания. Нужны будут дорогие ткани, нужны будут мебель, книги. Кареты понадобятся, кони дорогие для тех карет. Часть будут возить купцы и платить налог, часть делать мастера и богатеть вместе с купцами и тоже налог платить. Так что сначала нужно создать класс с богатых, потом они потянут за собой средний класс, а тот и остальной народ из нищеты вытянет. Хватит денег на школы и даже университеты. А там, где университеты, там химия и механика. Главное, начать. Ну, и не дать богатеям совсем уж обирать до нищеты народ, вводя полезные законы и создав институты, которые заставят всех до единого эти законы соблюдать. Герб Гедимина. Событие 27. Атусум интернум. Для внутреннего употребления. Монашек Димка помер на третий день после отъезда Гедимина. Андрей Юрьевич узнал об этом не сразу. С самого утра был на ногах. Во дворе мастерами рулил. Он пытался организовать не кустарное, а хотя бы полупромышленное изготовление кирпичей, в том числе и огнеупоров. Для начала виноградов на глиняной дощечке нарисовал плотнику форму, в которой можно было сразу делать три кирпича. Ничего как бы сложного. Но тут профессор вспомнил о стандартизации. Пусть как в СССР кирпич будет 24-12-6 см. Ага, и где взять сантиметры? Сколько их в вершке, в локте, в пяде и прочих саженях? Знал об этом Виноградов, как и всякий образованный человек, вот только 21 века, весьма приблизительно, в версте 500 саженей, а верста 1060, кажется, метров. Вершок – это верхняя фаланга большого пальца, и где-то от 3,5 до 4,5 сантиметров. Так не пойдет. Андрей Юрьевич мог бы, имея он старое тело, свое, вычислить все современные меры. 5 у него была 24 сантиметра, а теперь тело не его. Пальцы у последнего Романовича явно длиннее. Пришлось плюнуть на сантиметры пока, и по памяти слепить из глины кирпич. Несколько. Один чуть меньше, другой чуть больше. Положил их потом рядом и выбрал тот, который по его ощущениям ближе всего к оригиналу из будущего. Самый большой показался ему более соответствующим. Дал команду, присланному ключником гончару, слепить несколько таких, как образец, с соблюдением пропорций 1:24. Когда увидел эти несколько, то понял, что чуть большеваты. Убрал миллиметров 5 с толщины и опять приказал несколько штук слепить гончару. «Все, пусть будет такого размера», — кивнул он гончару, грязной рукой ухо шкребающему. Плотник сделал форму, набили ее глиной, обстукали и выбили. Сравнили с оригиналом. Получились меньше, понятно, при обстукивании формы размеры кирпичей ушли. А потом еще Андрей Юрьевич вспомнил об усадке, а она будет около 4% при обжиге. Добавили, и плотник опять форму изготовил. Остановимся пока на этом. Замесите глину обычную и добавьте в нее немного сажи и гравия. Увидев рожи вытянутые присланных гончаров и даже одного каменщика, профессор поправился: мелкие камешки, от половины зерна пшеницы до целого зерна, и чтобы без грязи и пыли. Да, как освоите, то сделайте несколько кирпичей из белой глины вместо коричневой, и положите все это на солнце сохнуть. Именно в это время к нему и примчался один из гридней и сообщил, что монашка отца Дмитрия, травника этого, корчит. Занятый металлургией Андрей Юрьевич не сразу сообразил, чего от него воин хочет. Поглядел на часы. Нет, конечно, не на руку. и даже не башню. Он на дворе возле кузницы попробовал построить солнечные часы. Воткнул палку, нарисовал круг, вспомнил про градусы. Нужно наклонить плоскость циферблата на столько градусов, насколько отличается широта этого места от 90. Ну, тут южнее Москвы. Градусов 50 северной широты. Выходит, нужно наклонить циферблат на 40 градусов. И забыл про градусы. Нужно транспортир изобретать. Пусть тени будут разной длины, ничего страшного. Часы рисовал на земле и корректировал их книжник, присланный епископом Афанасием. Это был грек, он не так давно прибыл из Константинополя, и по-русски толком не говорил, так что, общались больше жестами. Но инок оказался грамотным и про солнечные часы отлично был осведомлен. Сейчас, глянув на тень, Виноградов понял, что времени уже больше 2 часов, и что обед он пропустил из-за кирпичей. И тут же мысль обожгла, он-то пропустил, а вот Дмитрий, которого явно не докармливали до этого, на принесенный князю обед набрасывался сразу. Андрей Юрьевич не изменил первоначальный план. Приносили 2 порции всегда, совершенно одинаковые. Одну съедал монашек, а вторую, в следующий прием пищи, Виноградов. Приходилось есть холодную еду, но жизнь этого мелкого неудобства дороже. То есть Димка съел обед больше 2 часов назад и теперь его корчит. За травницей послали, Лукерья, что ему раны ножом чистила. Жила где-то в городе и теперь приходила в замок только утром. Проверить, как раны затягиваются. Вестима, Мечислава зови, пусть ко мне в горницу идет. Профессор поспешил к себе, даже не сомневаясь, что монашка отравили. Глава 10, событие 28. От Старсику и Турфорум Рей. Истец обращается в суд по месту жительства ответчика. Картина, что предстала взору Виноградова, едва он взбежал на 2-й этаж к себе в опочивальню, ничего хорошего не предвещало. На пол убился в судорогах монашек Димка, а 2 гридни старались его удержать. При этом травник вопил от боли, брызгал слюной и что-то про полет кричал. Ну, может и эпилепсия, хотя специалистом Андрей Юрьевич в этом вопросе не был, и даже не видел ни одного раза такого приступа, разве в кино. А могло быть и отравление, как-то читал книгу про то, как в древности пытались улучшить качество стали всякими травами и даже мышиными шкурками. Ну и в конце всякие волшебные способы рассказывались, и среди них была добавка настойки белладонны. Он потом по сноске прошел и посмотрел материалы про атропинную белладонну, читай, красивая женщина, закапывали себе ее, настойку эту, в глаза Матроны всякие римские, чтобы зрачок расширился, казалось им, что так красивше они. На Руси называется растение красавка. Статьи все и сейчас уже Виноградов не вспомнит, но то, что судорога у человека и что-то там было про то, что он в этом дурмане летает, пока не умрет, если сильно траванули, или пока не придет в себя, если слегка. Димку отравили сильно, он помер через час, и травница Лукерья ничем помочь не смогла. Нужно, мол, напоить и рвоту вызвать. Ничего не получилось, доза была, видимо, очень большой, и прав оказался Виноградов, предположив, что отравили красавкой. Гляньте, князь-батюшка, губы посинели и язык, то явный признак, что красавкой отравили, а еще запах чуете, сладковатый и прелью отдает. Андрей Юрьевич склонился над бездыханным уже монашком и принюхался. Точно, есть такой приятный сладковатый запах, и прелью чуть пахнет, суки. И еще пару не сильно печатных выражений пробубнил Виноградов себе под нос. Монашек Дмитрий ему нравился, он был незлобивый и любознательный. Зачем тогда подставил его? Глупый вопрос. А как от яда другим способом уберечься? Это не магический мир. Это в книжках про такие есть всякие волшебные амулеты и противоядия. Нет, это обычное средневековье, и тут все по чесноку. Отравили, умрешь. А раз зачем-то его сунул Господь в тело этого князя, то помереть от яда и не выполнить предназначение – это глупость. Все средства хороши, ну, почти. Он хотел ведь сам себе еду готовить. Некогда, металлургия и химия важней. Ладно, хотел завести стрепуху, повара, такую или такого, который не предаст. А где искать, да и опять некогда. А Димка, если честно, то в отравление профессор не верил. Страховался, но не верил. А получилось вон чего. То воровство, Андрей Юрьевич. Тоже глянув на язык монашка пробасил появившийся весь пропахший своим иконским потом сотник Мечислав. И что делать будем? Виноградов себе задал вопрос. Про то, что вор в эти времена, это не тот, кто деньги украл, а тот, кто власть хотел украсть, профессор читал. А вот про то, кто занимается в XIV веке дознанием и поиском преступников, да и вообще охраной правопорядка в городе, не знал ничего. Тысяцкого нужно кликнуть. В палату незаметно и епископ Владимирский Афанасий проник. «Тыс, так чего не позвали раньше? Зови!» — рыкнул Андрей Юрьевич на сотника. «А кто такой Тысяцкий? Эх, мало он успел у настоящего князя узнать. Тысяцкий — это тот, кто тысячи командует. Тогда зачем его звать? И опять же, если вся дружина была 300 человек и ополчение 500, то какой нахрен Тысяцкий?» Владыка Афанасий оттянул в сторонку от собравшейся дворни епископа Виноградов. «Ваше высокопреосвященство, Тысяцкий — это то, чего я не помню. Ох, ты, боже ж мой, ох, бяда, ох, горе. Давай, княже, уйдем отсюда. Не здесь же, вон, ушей сколько». Они вышли на двор. Весна уже настоящая была, солнце брызгало лучами во все стороны, травка зелененькая пробивалась вдоль стены между натоптанных дорожек. По одной такой дорожке они дошли до конюшни, и Андрей Юрьевич шугнул конюха, бросившегося навстречу. «В телегу запряги коня, нужно Димку в. Ну, владыка скажет потом, куда его отвезти». Когда, наконец, они остались одни, епископ, крестясь беспрерывно, стал рассказывать Виноградову, кто такой Тысяцкий. Рассказ вышел путанный. Как и подозревал профессор, Афанасий был сербом и не так давно жил-поживал в Волынском княжестве, а потому и сам еще много не знает. В целом, получалась такая картина. Главное, что делал Тысяцкий, это возглавлял городское ополчение во Владимире. В городе были всякие ремесленники и прочие свободные горожане, и их, на случай осады Владимира, объединяли в добровольные вооруженные отряды. Тысяцкий наблюдал за ведением общей подготовки ополчения, следил за порядком в войске, был ответственен за сооружение оборонных укреплений. Это Андрею Юрьевичу было понятно. А вот дальше. В ведомстве Тысяцкого находился еще и военный суд. Тысяцкий суд применялся к ополченцам за военные преступления, разбой, мародерство и дезертирство. Под контролем Тысяцкого находился городской арсенал. Ну, можно было и с этим согласиться. А дальше шел явный перебор. Тысяцкий имел и гражданские обязанности. Он осуществлял полицейский надзор за правопорядком. В его ведомстве находились всякие слухачи и доносчики, которые ему передавали все сведения о жизни города. Кроме этого, подчиненные Тысяцкого имели право проводить облавы и устраивать обыски. Они же призывали к суду, извещали о преступлениях, оповещали народ о принятых властью решениях. Андрей Юрьевич решил, что нужно подумать о разделении как бы должности начальника военкомата и начальника полиции. Но не прямо же сейчас, нужно посмотреть, как справится Тысяцкий со своими дополнительными обязанностями. А кто у нас во Владимире Тысяцкий? Да, вон он идет. Это боярин Андрей Малибогович. Охо-хо, тот самый боярин, воин, что два слова в одно предложение связать не может. Оратор, как его для себя отметил профессор Виноградов. Событие 29-е. Абхейдис циндери овес. Отделять овец от козлищ. Владыка собирался отчалить по-английски, но Андрей Юрьевич его остановил. «Ваше высокопреосвященство, я постараюсь питание свое наладить, но пока я его налаживаю, не могли бы вы 3 раза в день кашу с мясом мне присылать и хлеб с молоком, и присылать с доверенным лицом? Нужен монах, которого по дороге не подкупит и яд в еду не вольют, и чтобы те, которые готовят, не знали, для кого они готовят. Думаешь, повторят, аспиды?» — зыркнул на приближающегося боярина епископ. 100%, обязательно. Хорошо, пришлю. Подождите, владыка, как я узнаю, что посланец от вас? Ох, страсти господни, стал креститься Афанасий. Пусть он мне пароль скажет, слово тайное назовет, произнесет, славянский шкаф, потом ложку сам съест, ну а после мне передаст. Ох, сподобил Господь до такого дожить, что же это на земле русской делается хорошо. Княже, все так и будет. Завтра утром. Я с самого утра ничего не ел и не пил. Ох, прости Господи. Постараюсь побыстрее отправить. Епископ на ходу перекрестил подходящего боярина Андрея Малибоговича и, подобрав подол рясы, довольно проворно засеменил к воротам. «Здравия тебе, Андрей Юрьевич!» — поклонился эдак, как равному почти, здоровяк. Рукой махнул, да головой трясанул. «И тебе не хворать, боярин! Слышал, что произошло? Сказывают, отравили монашка, что тебя от ран пестовал». Оратор произнес это медленно, будто слова по обтекаемее выбирая. Можно и так сказать, только съел тот монах, травник, присланный епископом Афанасием, отец Димитрий, обед, что для меня принесли. Зачем же, нахмурился Тысяцкий, не понимаешь, я так придумал, чтобы меня не отравили. Хотели отравить, да вот про мою придумку не знали. Говоря все это, Виноградов смотрел прямо в глаза боярину. Были они примерно одного роста, и получалось, что глаза Андрея Малибоговича в 30 всего сантиметрах находились. Взгляда в упор боярин не выдержал, отвел. И че, может, стыдно ему за дворню княжескую, а может, обидно, что не знал про такой фокус, отчебученный князем, и не получилась такая классная придумка, отравить князя, да призвать на его место братца его двоюродного, малохольного, полячка этого, того призвать, из коего легко веревки ведь будут бояре волынские, найти нужно вора. Ты же у нас, Андрей Малибогович Тысяцкий, в граде за порядок отвечаешь, так действуй, поваров расспроси, узнай, кто и когда принес еду мне в покое, кто, вообще, в покое заходил. Понимаю, что дом мой большой и народу много, но ты поспрашай, только не калечь сразу, на дыбе любой признается в том, чего и не делал. Ты так спрашивай, чтобы проверить можно было, чтобы видаки были. Виноградов говорил и понимал, что бесполезная затея. На самом деле по замку шляются десятки людей, а кухня вообще в отдельном доме, и там же столовая для челяди. Там тоже десятками толкутся. Нет, ничего не найдет Тысяцкий. Только народ против князя настроит. Отбой. Не надо искать, Андрей Малибогович, передумал я. Бог за зло сам покарает. Он-то точно видел, кто на помазанника Божьего воровство повел. Я сам молиться буду и епископа Афанасия попрошу, чтобы Господь знак нам дал. И завтра весь двор поведу в Исаакиевский собор на богослужение и там попрошу, чтобы Господь чудо явил и на воре шапка вспыхнула. Думаешь, Андрей Юрьевич? Не думаю, а точно знаю, если я попрошу у Господа и просьбу мою епископ Афанасий поддержит, то откликнется вседержитель на нашу просьбу. Чудо, тугодум Тысяцкий или нет, но он, боярин. Мысль эта пришла Виноградову неожиданно. Вместо того, чтобы настроить всю дворню против себя истязанием их друзей и родичей на дыбе, нужно поступить проще. Нужно заставить гада, отравившего Димку, выдать себя. Новость о молитве с помощью этого вот обормота распространится быстро. Века сейчас темные, и человек, у которого сейчас совесть нечиста, не пойдет в храм. Он найдет способ не явиться. Заболеет. Самый плохой вариант — сбежит в чужие Палестины. Но люди ведь все семейные, скорее всего, понадеется на русские авось и просто заболеет. Вот и посмотрим, кто завтра не явится на богослужение. Чтобы источник информации был не один, а то ведь и вообще ноль. Вдруг кто-то из слуг именно приказ Тысяцкого и исполнял, подливая атропин в кашу князю. Тогда он никому не скажет и просто перережет по-тихому горло исполнителю. Так вот, чтобы источник был не один, решил поделиться своей мыслью и планом действия Андрей Юрьевич еще с парой человек. Рассказал Ерохе, главкузнецу, рассказал Глебу Зеремеевичу и даже Мечиславу. Все, как бы между прочим, при этом голову к небу вскинув истово молясь. Не должен Господь попустить. Как думаешь, Мечислав? Спаси нас, Господь. Троекратно перекрестился сотник и ушел. Почему бы не для того, чтобы инфой поделиться? Событие 30-е. Отстумут супра. Поступай как выше, раньше указано. Действуй, как указано выше. Все удалось. Закинул удочку профессор Виноградов, клюнуло, подсек, а крючок пустой. Да, нашли отравителя и помощника, должно быть, ну, причастного как-то, а толку никакого. Сам себя перемудрил Андрей Юрьевич. Не думал, что вороги поступят так радикально. Крестным ходом дошли они от княжеского замка в центре Владимира до Успенского собора, иначе именуемого еще Мстислава в храм, по имени князя Мстислава, правнука Владимира Мономаха, который его больше сотни лет назад построил. Этот древнейший храм Волыни и усыпальница галицко-волынских князей за 100 с лишним лет немного обветшал, кое-где дождями штукатурку обрушила, но в целом смотрелся для этого времени большим и величественным. До вершины сверкающего бронзой креста на Луковке метров 15, если не выше. Рядом почти такой же высоты колокольня в виде квадратной башни и большой каменный двухэтажный дом под черепичной крышей, где проживает в том числе и епископ Афанасий. Он сам и отслужил по убиенному отцу Дмитрию. После, когда все вышли, боярин и Тысяцкий Андрей Малибогович рыкнул на народ, мол, оглянитесь, кого не хватает, кто не пришел. Народ бросил слезы утирать и сопли кулаком размазывать и стал оглядывать. Приказ был строгий, явка всех обитателей замка обязательно. Ефима нетути, тут и я, протрезенки. Да не тебя, истопника Ефима Хромоножки нетути. Точно, братцы, а ведь нет Ефима. Так хворый он, ногу и вторую подвернул, не могет ходить совсем. Кто видок? Да я вот с ним виделся, он же у нас в клете спит. И я видел, все, али еще кого не хватит. Виноградов в вопрос не вмешивался, он и половины еще дворни не знал, даже не так, он и пятой части не знал. Кузнецов, трех плотников, тетку Дуняшу, что убирала в тех двух палатах, что он пока освоил, гридни десяток, кои несли охрану у его больничной палаты, и двух теток, которые ему по очереди еду приносили. Вот и все практически, а тут сотня с лихвой народу. А ведь нет Светозары, точно, это как раз и есть та тетка с вечно хмурым лицом, что приносит им с Димкой каши. Приносила. Андрей Малибогович, гони-ка, боярин уже взвился на коня, и вслед за ним половина из десятка гридней рванула. Не додумал до конца свой хитрый план Андрей Юрьевич. Когда князя смирная кобылка чалая довезла до замка, то его уже со зверской рожей ждал у подъемной решетки боярин. Отравили, княже, а ведь он точно здесь ни при чем. Вон, негодованием и разочарованием так и пыхает от здоровяка. В смысле, оба мертвы, и истопник отравленный Светозар это, так и побитый еще. Ну, как если бы их насильно той отравой поили. Оба с синими губами, как и монашек, та же отрава. А кроме них, кто-нибудь еще есть в замке? Блин, дебил старый, обругал себя профессор, а чего у ворот не оставил стражу? Она бы всех вошедших или вышедших увидела. Нет, решил всех в собор затащить. Нет, Андрей Юрьевич, никто не попадался, топнул ногой боярин. Ведь что же это, и впрямь воровство, и много народу в том замешано. Не поверил я в умысел сей сначала, княже, теперь же зрю, крамола настоящая, кто-то оказался умнее нас с тобой, Тысяцкий. Ну, теперь затаяться, есть время подготовиться. Суета еще пару дней в замке суетилась, люди собирались группками, чесали языками, разбегались при виде князя, а он уже плюнул на покушение. Теперь, получая пищу напрямую от владыки Афанасия, можно на какое-то время успокоиться и заняться делами, а их было полно. Пока воров искали, кирпичи из калина на солнце подсохли, и пора было их отправлять на обжиг. Андрей Юрьевич отлично понимал, что технологию нарушает. Калиновую глину нужно было сначала обжечь до 1500 градусов, потом размолоть, и вот только тогда кирпичи лепить, но ему чугун плавить, а там температуры меньше, чем у стали, должны его белые кирпичики и без предварительного обжига выдержать. Время сейчас – ключевой фактор. В любой момент стоит либо от Польши ждать нападения, либо от татар, а то и от поляков совместно с венграми. Виноградов и то понимал, что настоящий шамотный кирпич у него не получится, туда еще и глинозем добавляют в приличных количествах, а где здесь взять оксид алюминия? Ну и ладно, он собрал кузнецов вокруг себя и в очередной раз им лекцию прочел. Чтобы получить хороший кирпич для домницы, нам придется довести жар в печи, где будут обжигаться кирпичи, до огромных температур. Может и не сможем, там бы желательно подогретый воздух нагнетать, но куда деваться, давайте попробуем. Весь процесс разобьем на 4 этапа. Этапа, Ероха, опять новое слово услышал. Части. На первой нам нужно довести температуру до 200 градусов. Мы, чтобы температуру эту замерять в печи, положим рядом с кирпичами кусок железяки и будем на его цвет ориентироваться. При этой температуре у нас с вами окончательно испаряется вся вода из кирпичиков. Следующий этап – это 600 градусов. В кирпичах будет распадаться каолинита. Ну, неважно. Кирпичики при этом небольшую усадку дадут. 600 градусов – это когда железо наше, рядом с кирпичами в печь положенное, из темно-коричневого станет коричнево-красным. На этом этапе выдержим кирпичи пару часов. Затем доведем температуру до 900 градусов. Усадка при этом продолжится. Железяка наша станет светло-красной, но еще не оранжевой. Опять пару часов выдержим. Ну, а дальше, как получится. В идеале довести температуру до 1400 градусов. Сомневаюсь, что удастся нам. Металл должен стать белым. И вот тут нам надо держать температуру часов 5. Если будет чуть меньше температура, думаю, не страшно. Это для производства булата настоящего нужен такой кирпич, а нам нужно чугун или свиное железо расплавить, а там гораздо меньше температуры. Глава 11. Событие 31. От Аугуста пер Ангуста. К высокому через трудное. Пока кузнецы обжигали кирпичи, Андрей Юрьевич готовился к отливке чугунков и прочих чугуняк. Процесс понятен, он даже книгу про это написал. Нужна модель, нужны опоки. И, самое главное, нужно просчитать и правильно спроектировать, а потом изготовить литниковую систему. При этом сейчас, в 14 веке, это сделать чуть сложнее, чем в 21-м. И не отсутствие компьютеров тому виной. Сейчас нет болгарок и обрубочных станков, читай, больших наждачных станков, так что обламываться прибыли литник должны так, чтобы потом доработка была минимальной. Для всего этого Виноградову нужны были несколько плотников и столяров. Он пошел к Глебу Зиремеевичу, а тот руками разводит, мол, двое есть, а третий, самый опытный, помер на дысь. «Боярин, у нас нет денег, чтобы нанять хорошего плотника, или во всем Владимире нет хорошего плотника, денег совсем нет, последние нагаты ушли на то, чтобы достойно Гедимина с его воями принять, их негде взять, он тут на пороге прорыва в металлургии, и можно будет зарабатывать огромные деньги, превращая, недешевое в целом железо, в дамасскую сталь или даже булат, которые стоят по весу, если не золотом, то серебром. И сейчас времена, когда мечи нужны всем, цена на хоролук не сильно упадет, даже если они десятками мечи такие будут изготавливать. Главное, это доставлять их в крупные города Европы для продажи. Если продавать мечи здесь, то купцы, естественно, купят, но цена будет в разы меньше, чем в Венеции или Риме. Можно спросить у бояр, а что у нас с евреями в княжестве, с иудеями, с жидами, а что с ними? Схватился руками за черные концы своей трехцветной бороды главный ключник. Ну, евреи занимаются тем, что дают деньги взаймы под проценты блин. Ну, отдавать нужно больше, чем берешь. Такие евреи у нас есть, бороды боярин не выпустил, глаза задумчиво закатил. Это называется судный навар. Я слышал от галицких бояр, когда они сюда две недели назад приезжали, что в Галиче и Перемышле есть жидовские общины, но они говорили про хорошие урожаи ржи и упитанных курах, про деньги разговора не было. А вообще, Андрей Юрьевич, ты же знаешь, что именно жиды заражают чумой города в немецких и франкских землях. Не хочешь же ты пригласить их сюда, во Владимир, как ляхи пригласили к себе, а потом для них калишский статут вводить, который гарантировал бы их права, а наши ремесленники будут жечь их лавки? Нет. Пока нам точно не до евреев, но в Калиш отправь человека, пусть пригласит богатого еврея или нескольких на разговор. Если есть такой ресурс, то грех им не воспользоваться. Княже, прими совет, не связывайся с жидами, за ними по пятам ходит черная смерть. Верю я в то, что и вправду они ее разносят, ухватил Виноградова ключник за локоть левой рукой, а правой со скоростью швейной машинки стал креститься. Найди мне пока откуда хочешь хорошего плотника. Он поможет нам заработать денег. Два помогут заработать быстрее и больше. В крайнем случае объяви, что от податей за работу в седмицу освобожу. А по жидам, в Калиш человека пошли. С евреями мне поговорить надо, с богатыми. Что же касаемо черной смерти. Возможно, спасаясь от чумы евреи, которых выгнали из чумных городов, могут и в самом деле разнести заразу, но ее и ляхи могут, а вообще это монгольская болезнь. У них есть суслики, на которых живут блохи, обычные блохи. Вот только они, эти мелкие гады, больны чумой. И если эта блоха перепрыгнет на человека с животного или мертвого грызуна и укусит его, то человек заразится. Чтобы не было блох, нужно уничтожать крыс и мышей, на которых они живут. Мыши, точно, мыши. Знаешь, что, Глеб Зиремеевич? Ты всем в замке скажи, что нужно сделать ловушки для крыс и мышей. Сделать просто. Нужен большой кувшин с гладкими стенками, в него корочку жареного на постном масле хлеба и дощечку на край. Мыши будут заходить по дощечке и прыгать за корочкой в кувшин, а назад не выберутся. Мышиные трупики приносить мне. Они мне скоро очень понадобятся. Дохлые мыши. Дохлые мыши, они принесут нам множество нагад. Разреши испытать, княже, как это мыши могут нагаты приносить. Прилип к Виноградову ключник. Сначала 100 мышей, потом инфар, потом скажу. Слушай, Глеб Зиремеевич, а есть ли весной можно сейчас достать прошлогоднюю солому? Если пошукать, то чего же не найти? Мыши как раз в старой соломе живут. Скоро тоже понадобится. Много. Ушел боярин, сняв шапку меховую и почесывая мокрую макушку. Середина марта только, а тепло уже как летом. Озадаченным ушел. Надо ему должное отдать, двух хороших плотников и даже со своим инструментом он через час привел. Одного профессор поставил сколачивать опоки, а остальных, одного новичка и двоих дворовых плотников поставил выделывать из дерева модели разные. С первой плавки виноградов решил отлить колосники, дверки для печи, вьюшку и кольца для конфорок. А когда сделали, на следующий день, то саму печную плиту и казаны для нее. Модели казанов сразу делали разборные. Самое сложное оказалось объяснить бородачам, что такое стержневой ящик. Да неужто железо течь могет? Не поверили ему. Бронза же течет, почему и железу бы не течь? Расплавим, вон, кузнецы кирпичи для новой печи готовят. Вагранка будет называться. Событие 32. Отцагитандум ет агендум хома натус ест. Для мысли и действия рожден человек. Семенко, мальчишка подручный кузнеца и хромоногий подручный ключника, Наум Изотович или Изотыч вернулись с третьей уже партией свиного железа. Виноградов уже и радоваться перестал. Привык к халяве такой. Он когда читал первокурсникам лекцию по введению в специальность, то приводил интересную цифру. Века до 15-го в Европе в год выплавлялось железо приблизительно по килограмму на человека. В Европе тогда золотой миллиард не жил. А сколько? Население Речи Посполитой на период смуты было 9 миллионов человек, а население России около 10, уже считая инородцев на востоке и юге. То есть во всей Европе миллионов 100 или 150, и население это будет через 300 лет. Выходит, сейчас и 50, наверное, нет. 50 тысяч тонн, вот годовое производство железа в Европе, а ему уже привезли 6 тонн, а то и 7, чугуна, и отдохнув денек, попарившись в баньке, гоп-компания собралась в четвертый вояж, и пока за все это не заплачено ни копейки, ни. Денежная система сейчас выглядела так: 1 куна равно 2 грамма серебра равно 1,25 гривны равно 2 резаны равно 6 викши. При этом меховая система тоже присутствовала. Векша – это белка, а куна, должно быть, мех зимней куницы или соболя. Расспрашивая об этом почившего в Бозе Димку, профессор узнал интересную вещь, о которой ни разу там, в будущем, не задумывался. А почему белка – это белка? Белая, получается. Неужели сейчас много белок-альбиносов? Не векша, а белка и не мысь, как в плаче Ярославны. Оказалось, что предметы и товары многие имеют цветовую градацию. Все же в будущем слышали про красную рыбу и белорыбицу. Это мясо у них такое? Нет, это статус. Самые дорогие и хорошие продукты или товары, красные, они же красивые. На втором месте белые. Потому, белая векша со временем, превратившаяся в белку, ну и потом черные товары и продукты. Так вот, за свиное железо не отдали мытари новые ни одного резана, ни одной викши. Единственное, приходилось заготовителей снабжать в дорогу продуктами, сеном, овсом и небольшой суммой на обратную дорогу, на покупку тех же продуктов и корма для лошадей. При этом из того же чугуна можно будет понаделать котлов или чугунков и продавать их за вполне приличные деньги, а можно и круче поступить. Методов получения булата несколько, и среди них есть тот, где к 3/4 кричного железа добавляется 1/4 чугуна, и все это варится в тигле и медленно с печью остывает. А сколько стоит булатный меч или сабля, так мало этого, ведь еще у профессора Виноградова будут кислоты, чтобы узор протравить. Деньги со всего мира доступного перекачают купцы в русское королевство. Ну, или все в мире объединятся и захватят его. Объявит папа очередной крестовый поход на схизматиков и прочих ортодоксов. А пока готовились к плавке. К первой в истории человечества плавке чугуна в Вагранке. Ну или почти в Вагранке. Виноградов даже заказал гончарам, и они уже изготовили керамические трубки, которые обожгли вместе с кирпичами и вмонтировали для подачи воздуха в печь. Теперь главная проблема, мешающая поднять температуру в печи, подача холодного воздуха, решена. Теперь воздух будет подогретый. Известняк привезли из Ровно, древесного угля купили у углежогов. И даже все это уже загружено в Вагранку. Осталось спичку запалить. А, Семен Семенович, спичек пока тоже нет. И даже в проекте нет. Где взять фосфор, не сильно понятно. Нет, понятно, что в золе есть, и даже в моче его полно. Точно, нужно будет издать указал о сдаче мочи в виде налога, и селитряные кучи будут быстрее вызревать и больше давать урожая селитры, и можно будет задуматься о получении фосфора для спичек и химического оружия. Поджигай, Ероха, ага, Махмуд, поджигай, Андрей Юрьевич передал главкузнецу факел. Как запалить печь, думали долго, решили, что сущности плодить не стоит. Есть масло, и оно горит, пропитали им тряпку, плеснули сверху на кучу шихты и поднес сейчас факел к свернутой в жгут льняной тряпке Ироха. Печь строили подальше от людских глаз в том же женском монастыре, при этом Андрей Юрьевич даже предварительно договорился с епископом Афанасием, что монастырь он выкупит у церкви и там металлургический завод будет. Территория закрыта забором от посторонних глаз и самое главное, прямо за стеной река Луга протекает, можно прокопать канаву, заведя ее внутрь ограды, пустить часть течения по ней и поставить колесо водяное, чтобы оно качало меха. Не сразу загорелось, масло не керосинное, разгорается медленно, ну и пожадничал профессор и лишку загрузил в печь. Даже стали коситься на него кузнецы, но тут клубы черного дыма из зева печи повалили. Начинайте качать, и не ленитесь, Андрей Юрьевич чуть сам рукава не засучил. На всякий пожарный, если здоровья у трех кузнецов не хватит, епископ Афанасий, присутствующий на процессе, пообещал двух иноков поздоровши. Так Андрей Юрьевич решил наоборот поступить. Молодцы в рясах хоть и были крепенькие на вид, но тут нужна не только сноровка и сила, но и выносливость, привычка при работе с мехами. Вскоре один инок роздыху попросил, а потом и второй, а до окончания плавки еще ой как далеко. Следом за дело взялись ковали. Они и проворнее качали, и дольше держались. Прошло 2 часа уже и отвалился последний кузнец. «Брат Дионисий, опять твоя очередь пришла, только не жалей себя, работай в полную силу, а то загубишь плавку». «Тяжкая работа», — пробасил и начал, перекрестясь троекратно. Еще через час профессор решил, что пора, и ударил копьем в ледку, открывая дорогу чугуну. Металл потек по желобу, стреляя золотыми искрами, и вскоре разделился на 3 ручейка. Которые добрались сразу до леток в опоках и нырнули под землю. Из вентиляционных отверстий продухов повалил дым с паром, но вскоре они заполнились металлом и на поверхность выскочили шарики чугуна, которые почти сразу затвердели. «Давай в другой желоб!» — прикрикнул Андрей Юрьевич на, завороженно смотрящего на ручеек расплавленного металла, Ираху. Тот спохватился и поменял желоб. Теперь металл побежал в другие опоки, стоящие слева от ледки. Еще 3 минуты и они заполнились. Хватило. Все. Закрывай ледку, мастер, видишь, шлак уже пошел. Аким, закричал профессор на второго кузнеца, ты, чего спишь, пробивай свою ледку, выпускай шлак, а то заморозим. Событие 33. Ad descendum, но над доцендум. Для изучения, но не для поучения. Кряхтя и морщись, Андрей Юрьевич натянул новые сапоги. В мастерских замка была целая сапожная мастерская и там работало аж 5 сапожников. Оно и понятно, не на продажу делали, а для княжеской дружины. А ведь еще месяц назад их было 3 с лишним сотни. Из тех осталось 107 человек, ну и 15 раненых еще. Часть с тяжелыми ранами, которых, как и князя от Каменца, привезли на телегах, выздоравливает, а часть в рай стройными рядами отправилась. Медицина пока так себе и ею нужно заниматься, но до этого пока руки у Виноградова не дошли, пока химия и металлургия, сапоги с каблуками, это просто пока крик души. Когда ему разрешили лекарка и отец Дмитрий прогуливать по двору, то гридни на него сапоги натянули. Ужас ужасный, чулок без каблука, ходить привычному к каблукам человеку неудобно, не говоря уже о езде на лошади. Там держать ногу в стремени вообще хреново, но пойти и нарисовать сапожникам правильные сапоги все некогда было, пока в кузнецы не наступил Виноградов на чеснок. Это такая объемная звездочка, которую, точнее которые, разбрасывают по полю перед наступающей кавалерией. Наступил на чесночину Андрей Юрьевич пяткой и выл потом, после чего все неотложные дела отложил и прошел в мастерскую к сапожникам, объяснять, какие он сапоги хочет получить.